Книга вторая. Как вверху, так и внизу. Теогонии 2. Он был жив. Факт сам по себе достойный сильнейшего удивления. Его окружало помятое серебро цилиндрических стен. Металлическая капсула, но он не помнил, как в ней оказался. Сквозь большую рваную пробоину в стене цилиндра струился свет. Зыбкий и мерцающий, как солнечные отблески на поверхности приливного озера. Озеро он никогда не видел, но интуитивно знал, как оно должно выглядеть. Знал, какой прохладной окажется вода, и какое чувство свободы возникнет у того, кто погрузится в его сине-зеленые глубины. Он отсоединил несколько кабелей, протянувшихся к его телу, и развернулся в тесном пространстве капсулы. Пробиваясь к пробоине, он увидел свое отражение на гладкой поверхности стен. Этой. Тюрьмы, спасательные камеры, его обители. Нет, он чувствовал, что ни одно из этих слов не подходит. У него было лицо молодого, но властного мужчины, перед которым другие добровольно склонятся. Квадратный подбородок, волосы черные как полночь, глаза теплого золотистого цвета с вкраплениями зеленого. Лицо человека, на чьи плечи можно взвалить огромную ношу без опасений, что он не выдержит. Ему понравилось это лицо, понравилось, как скроены его черты. Он был обнажен, но нагота его не стесняла. Он не имел представления о скромности и помедлил мгновение, восхищаясь совершенством своего богоподобного тела. Потом рассмеялся над собственной суетливостью и, улыбаясь так, словно мир уже у его ног, надавил на поврежденную часть вогнутой серебряной поверхности. Материал оказался мягким и податливым, и он с легкостью отогнул часть ячеистой стены, чтобы выйти наружу. Затем подтянулся и выбрался из зеркальной капсулы, словно новорожденный из сверкающего кокона. Спрыгнув на землю, он с изумлением огляделся. Вокруг раскинулся огромный, не меньше 100 километров в поперечнике, кратер, расположенный глубоко в недрах некогда великой горы из черного камня и льда. На дне кратера рос целый лес спиральных колонн сталагмитов, между которых змеились трещины, выбрасывавшие струи обжигающего пара и расплавленной породы. Жара стояла невероятная, и в воздухе висел теплый водяной туман. Лед, падавший в кратер, превращался в жидкость, а достигнув дна, в пар. С утесов, возвышавшихся на 1000 метров, через неровный край воронки каскадом падали обледенелые камни. Небо скрывалось за густыми тучами пыли и дыма. Гора стонала, содрогаясь от сейсмических толчков. Он был уверен, что причиной всему этому его появление. Стены утесов состояли из непонятной смеси полупрозрачного льда, вкраплений металла и обломков арочных конструкций, оплетенных серебряными нитями, которые трепетали, словно пойманные светлячки. По этой сети, как по синапсам в поврежденном мозге, беспорядочно пробегали золотистые импульсы биолюминесценции. Мерцающий свет был повсюду, словно в хрустальном небе зажглись новые солнца. Он и представить не мог ничего более прекрасного. Отведя взгляд от великолепия вокруг, он внимательно изучил капсулу, из которой только что выбрался. Ровно 9 метров в длину. Материал сильно помят при ударе о скальную породу. Поверхность исчерчена символами, значения которых он пока не знал, и украшена драгоценными камнями, светящимися изнутри. Откуда появилась эта капсула? Попала ли она сюда случайно, или все так и было задумано? На верхней поверхности цилиндра были установлены прямоугольные корпусы каких-то устройств, от которых тянулось переплетение проводов и рифленых трубок. Сочившаяся из них жидкость пахла химикатами и необычными веществами, названий которых он не знал. Его внимание привлекла полированная железная табличка, прикрепленная под иллюминатором в тяжелой металлической раме с толстыми заклепками. На табличке стояла только одна буква – X. Нет, не буква, а символ, означающий цифру 10. Поняв это, он сразу же подумал об остальных. Значит, есть и другие, подобные ему. Он не помнил, чтобы у него были братья, но на каком-то глубинном, инстинктивном уровне знал, что является частью чего-то большего, чем отдельно взятая жизнь. Его сила заключалась в единстве, основанном на общей цели, и в конкуренции за первенство. Сам по себе он не значил ничего. Отбросив прочь жалость к себе, которая пришла вместе с чувством одиночества, он вновь оглядел кратер. на этот раз останавливаясь на деталях, которые раньше только отметил. Ясно было одно – это не природное образование, так как контуры воронки были слишком геометрически точными, слишком симметричными, чтобы сформироваться естественным путем. Наблюдая за игрой света внутри стен, он обнаружил некую закономерность во вроде бы хаотичном движении. Закономерность, которая сейчас разрушалась. Световой узор вел к центру кратера, где среди лабиринта сталагмитов угадывалась какая-то угловатая структура. Он двинулся к ней, шагая широко и уверенно, настолько уверенно, что это граничило с самонадеянностью. Лавируя между трещинами, извергающими раскаленный газ и расплавленную породу, он быстро продвигался к цели. Чем ближе к центру, тем больше трещин змеилось в камни, и тем сильнее ему приходилось петлять. Задержавшись на мгновение на вершине упавшего шпиля, он присмотрелся к почве вокруг этой структуры и заметил, что ее покрывает сложный концентрический узор. Размашисто проведенные дуги и рунические символы, начертанные между ними, но смысла в них он не увидел. На язык не похоже, насколько он мог судить, и предназначение этих знаков оставалось тайным. Многие надписи перерезались трещинами, другие тонули в потоках каменного расплава, которые, шипя паром, поднимались по магмопроводящим каналам, скрытым внизу. Он знал, правда не понимая откуда, что весь кратер может в любую минуту превратиться в раскаленный лавовый котел, что образованию кальдеры мешает только вершина горы, пока еще уцелевшая. Само сооружение напоминало приземистый прямоугольник, по-видимому сплошной, так как отверстий на нем не было. Это явно был важный объект. Иначе зачем кому-то с таким трудом устанавливать ее в столь труднодоступном месте? Он продолжил путь, петляя между сталагмитами, которые выстроились на дне кратера, словно часовые. Прикоснувшись к одному из них, он почувствовал покалывание заряда. Возможно, электропроводящая кристаллическая решетка. Он пересек круги рунических символов, что также сопровождалось странным покалыванием. Это чувство придало ему сил, словно открыв внутри источник жизни. Температура в кратере неуклонно поднималась, с краев сыпалось все больше каменных обломков. Стены горы складывались вовнутрь, так рушится здание из песка, медленно разъедаемое приливной волной. Если он не хочет изжариться, скоро нужно будет выбираться отсюда. И вот он добрался до сооружения в центре кратера. Как он и подозревал, на черной блестящей поверхности не было никаких отверстий, соединений, швов или дефектов. В сущности, конструкция казалась сплошным монолитом, как камень, ждущий руки скульптора, или готовая воплотиться мечта. Или не мечта, а кошмар. Внезапно раздался треск, громкий как выстрел, и он отпрянул назад, нутром чуя опасность. Вертящиеся прожилки серебряного света вспыхнули в безликом камне и заскользили по монолиту, словно перевернутая молния. Еще один источник света вспыхнул на ближайшем к нему углу. А вскоре за ним появился и третий. Когда на поверхности зазмеились четвертая и пятая молнии, он понял, что нужно отойти как можно дальше. Но он не мог уйти, не выяснив, что скрывается в этом тайнике. Трещины бежали по монолиту, соединяясь в ярко фосфоресцирующую паутину. Он заслонил глаза рукой, так как объект теперь сиял словно сверхновая. С заключительным раскатом грома его стенки раскололись, открывая то, что находилось внутри. В невероятно ярком сиянии изменчивого серебристого света складывались контуры некоего существа. Что-то, разделенное на сегментированные и гибкие части, пыталось восстановить свою изначальную форму. В этом вихре переплетались геометрическая структура и органика, механика и разум. Это было одновременно и живое существо, и искусственно созданный монстр. Отвратительный стальной лязг биомеханических деталей и текучего металла прокатился по пещере, подобно стуку машинного сердца или воплю новорожденного. Огромное, похожее на червя существо, выползло из своей рушащейся клетки. И этот страшный механический крик не оставлял сомнений, что неприступная гора раньше была для него именно тюрьмой. Человек поднял с земли острый осколок камня, гладкий как стекло. Примитивное оружие, но другого нет. Он шагнул навстречу этому огромному змею с гремящим сегментированным телом, который постоянно менял форму с текучей легкостью. Металлические щупальца колыхались вокруг его выпуклого экзочерепа, напоминавшего паучий. У существа было три хребта, утыканных острыми, как иглы, зубами, и фасетчатые глаза, в которых обнаженный человек отражался миллионом образов. Гигантский червь, эта огромная машина из хромированной стали, взвился на дыбы и издал рев полной ярости. Тело червя рухнуло на землю, раздробив остатки своей клетки и расколов землю своим немыслимым весом. Человек метнулся в сторону и покатился по дну кратера. Лава, сочившаяся из трещин, обожгла кожу, и он с трудом удержался от крика боли, когда окунулся в раскаленный пар. Червь полз следом, крошил сталагмиты на своем пути, оставлял своей тушей огромную борозду в земле. Человек, вооруженный лишь осколком камня, не питал никаких иллюзий насчет исхода этой битвы. Зарычав, он прыгнул навстречу твари и ударил ее осколком в бок, но камень, столкнувшись с мерцающей броней, раскрошился. Существо врезалось в него, как неумолимый таран из прочнейшего металла и гибкой силы, и отшвырнуло со своего пути. Серебряные шипы проткнули кожу, располосовали грудь и плечи. При падении он ударился так сильно, что перехватило дыхание, а на теле, казалось, не было живого места. Он поднялся на одно колено, готовый к новой схватке. Даже оставшись без оружия, он будет сражаться. Но змея, расправа над человеком, по-видимому, не интересовала. Он пополз дальше, по дну кратера, пробивая себе дорогу к утесам. Туша твари снова приподнялась, выпуская наружу сотни цепких когтистых лап. Извиваясь, червь пробрался вверх по рушащейся стене и, свернувшись, соскользнул за край воронки. Человек стоял и смотрел чудовищу вслед. Он испытывал облегчение, так как остался в живых, и злость, так как не сумел убить тварь. Он не помнил собственного прошлого, но сила, которой обладало его тело, доказывала, что он не простой смертный. Он провалил свое первое испытание и пообещал себе, что больше такого не повторится. Именно его прибытие разрушило эту горную тюрьму, и пусть это вышло ненарочно, именно он и должен все исправить. Существо оставило после себя след разрушений, который вел к подножию утеса. Туша твари оставила на камне выбоины и трещины, за которые можно было уцепиться и подняться наверх. Да, подъем возможен, но он будет очень опасным и трудным. С каждой секундой промедления змей уползал все дальше, так что человек схватился за выступы на обрыве утеса и начал подниматься. С неутомимостью машины, перехват за перехватом, он карабкался все выше. Подъем действительно оказался трудным. Под весом змея камни сильно расшатались. Прошло два изнурительных часа, но в конце концов он все же добрался до края воронки и перевалился на другую сторону. Мышцы горели от усталости, дыхания не хватало. Упав на колени, он оперся окровавленными руками о землю, глубоко вдыхая ледяной, пропитанный пылью воздух. На краю кратера остались осколки чешуи змея, и он поднял один из них, планируя использовать как оружие. Повертел в руках, удивился его легкости. У чешуи была острая, как бритва, кромка, а когда он разглядел в ее зеркальной поверхности собственное отражение, то изумленно охнул. Его глаза, раньше зеленые золотом, теперь стали цвета серебра, как блестящие монеты, которые кладут навеки умершим. Он поднял руку к лицу, посмотрел на подкожную паутину вен, полных горячей крови, и увидел все мастерство, которое обеспечивало их создание. Все эти потрясающие чудеса биоинженерии, которые породили его плоть. Что это? Побочный эффект после нападения змея? Или он, наконец, видит мир так, как и должен был? Странно, но перемены в зрении не вызвали у него особого беспокойства, и он поднялся на ноги, готовый продолжать путь. След, оставленный змеем, невозможно было не заметить. Глубокая борозда опускалась по склону на север, в пустоши, окутанные тенями. Чешуя твари, удалявшаяся от места своего заключения, влажно поблескивала в мутном свете. В том направлении, куда двигался змей, человек увидел изломанные контуры сооружений, похожих на разрушенные башни. Явно древние, они, должно быть, пережили культуру их создавшую, а теперь давно умершую. Ядовитое небо над горизонтом исчертили беспорядочные полосы грязно-желтого и воспаленного красного. Клубились грозовые облака, и далекие молнии отзывались грохотом грома. Сквозь облачную завесу проникал лишь слабый размытый свет, и одно такое бледное пятно выхватило южные отроги горы прямо внизу. Человек разглядел несколько примитивных транспортов, которые двигались по степи вдалеке. Длинный караван, фургоны запряжены огромными тягловыми животными с серой шкурой. Местность, которую пересекал караван, была бесплодной и суровой. Черные пески на каменистой материковой равнине, ледяные ветра превращаются в пыльные бури. Если для кого-то это дом, то очень неуютный. Из-за расстояния фигуры в караване были еле различимы. Но он все же увидел, что крупными животными управляют сгорбленные люди, закутанные в меха и плотные кожаные плащи. Вид других людей вызвал в нем острую тоску, вместе с которой нахлынуло облегчение. Он больше не одинок. Ему хотелось пойти к этим людям, узнать, где он оказался и кто они такие. Но он поклялся уничтожить змееподобную тварь. Он не допустит, чтобы его первым деянием в этом мире стало нарушение клятвы. Поэтому он отвернулся от жителей этого мира и пошел туда, куда вел след змея, в черные пески севера.